Не говори так, Сид. Я в полной растерянности. Скажи, ты действительно убил Элис? Нет, я ее не убивал. А теперь позволь полюбопытствовать мне. Ты меня шантажируешь? Может быть, ты даже меня боишься? Внушил себе, что я способен на убийство, и смотришь теперь на меня с опаской, а? Ты действительно веришь, что я убиваю людей? Вот-вот, людей. Ты совершенно справедливо говоришь во множественном числе. Мы не можем забывать и о миссис Лили Бэнкс. Врач отказался признать ее смерть естественной, и нетрудно догадаться, на какие выводы это напрашивается. Ты напугал ее, и сердце не выдержало, вот и все. И вполне возможно, что сделал ты это по злому умыслу. Если бы полиция считала так же, меня бы уже арестовали. И брось притворяться, Алекс. Если это не шантаж, значит, просто твоя жадность. — Ну, спасибо, — покачал головой Алекс и прикурил, наконец, свою сигарету. Он явно не находил, что ответить, но поражение не признавал. Взяв себя в руки, он снова перешел в атаку. «Я настаиваю на 60%, Сид, чтобы обезопасить себя. Тебе лучше согласиться, иначе...» «Сам понимаешь». «Нет, не понимаю. Я очень много могу порассказать в полиции. И все это будут вещи не очень для тебя приятные. Эти ваши ссоры, разбитая рюмка. Ты действительно собираешься пойти с этим в полицию?» «Не знаю, ничего не знаю. Я всего лишь пытаюсь обезопасить себя». Алекс искоса посмотрел на свой чемодан. «Вот тебе мой ответ. Я не согласен», — сказал Сидни. «Ты не торопись. Даю тебе возможность поразмышлять до понедельника. Правда, к тому времени ты можешь уже оказаться за решеткой. Но если этого не случится, меня сможешь найти в Клэктон-он-Си, в отеле «Си-Уинд». В поезде по дороге в Ипсвич Сидни собирался все обдумать и составить какой-либо план действий, но проблемы такой огромной глыбой навалились на него, что мозг его не выдержал и, помимо воли, отключился. Сидни забылся сном. На привокзальной площади он взял со стоянки свою машину и приехал домой, когда уже стемнело. В субботу Элис и Эдвард с облегчением узнали из заметки в «Ивнинг Аргус», что Сидни Бартлиби покинул Брайтон после безуспешных попыток разыскать свою пропавшую жену. К этому времени они уже перебрались в Лэнсинг, где под именами мистера и миссис Лимонс по дешевке сняли дом, который для двоих был даже великоват. С тех пор, как умерла миссис Лили Бэнкс, Эдвард все чаще стал повторять, что пора прекратить эту глупую игру. Он понимал, над головой Сидни сгущаются тучи. Ему хотелось тихо, мирно вернуться в Лондон. Элисон предлагал отправиться к родителям и во всеуслышание объявить о своем местонахождении. Однако ей невыносимо было даже представить себе, что придется всем рассказать, как она жила с любовником, скрываясь под чужим именем. Она понимала, что Эдвард говорит дело. Ей хотелось развестись и выйти за него замуж. Но чем больше проходило времени, тем сильнее запутывалась она в своем представлении о будущем. Страх, растерянность и чувство вины парализовали ее волю. Она не раз повторяла Эдварду: «Сидни не в своем уме. Я уже давно это заметил. Подумать только, какой спектакль он разыграл перед бедной миссис Лили Бэнкс. И это именно спектакль. Сначала история с ковром, потом изображает дикое волнение при виде бинокля. Об этом тоже было в газетах, помнишь? Он уже не отличает вымысла от реальности». «Как раз поэтому тебе пора что-то делать, дорогая, пока он не влип окончательно», — отвечал ей Эдвард. «Тебя потом могут даже арестовать. В конце концов, разве ты первая, кому случилось изменить мужу? Эдвард хотел ее утешить, но посеял в ней еще большую панику.